мальчики, и девочки. Скоро пришли сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Пришло время детской радиопрограммы «Чистое сердце». В этой передаче мы приготовили для вас очень интересный стих и рассказ. А называется этот рассказ «Дорога к свету». Но рассказ будет в конце радиопрограммы, а вначале мы начнем нашу передачу с песни. Прохлада вдохнула, солнце только что взошло. Птичка робкая спорхнула, все в природе ожило. Разлились в просторе трели звонких птичьих голосов. Нежной утренней свирелью огласилась даль лесов. Тает мрак житейской бури, разве время унывать? Посмотри, в лучах лазури все зовет торжествовать. Все устроено премудро, жизнь во всем краса. Невершающее утро возвещают небеса. Надо мною, как птица, белый парус струит. Бог моя помощь, Бог моя крепость. отец. Хоть я мальчик небольшой, но большой своей душой, чтобы мог меня создать. Я умею рассказать, кто мне дал такие ножки, чтоб я бегал по дорожке, кто мне шейку укрепил, носик ушки прилепил, кто мне ручки предоставил и кто глазки мои вставил, кто трудился надо мной, кто отец-создатель мой. Дяди, тети, посмотрите, что во мне не так. Переставьте, измените, а потом и посмотрите результаты ваших дел. Отнимите один пальчик, стану я калеком, мальчик. Если шейку удлините, то жирафа превратите. Если б дали мне шею с рук, я б не мальчик был, а жук. Посмотрите, дяди, тети, что во мне не так найдете. Все обдумано так сложно, я удумен и так прост. Что еще прибавить можно? Ровкий хобот или хвост? Вот возьмите мои ушки и поставьте на макушки. И нам детки скажут, что он на зайчика похож. Измените мои ноги, вместо них поставьте когти. Клюфи два крыла, вы получите орла. И тогда мы все ребята, все закрылые орлята, вознесем свою хвалу отцу нашему орлу. И сказал мне один мальчик, знаешь, что нам разум дал? Это, мальчик, не обман. Наш отец орангутан. Одна тетя говорила, что давно еще горилла была мама всех людей и прабабушкой моей. Это сказочная повесть, где в ней разум? И где совесть? Во мне нет таких изъян, как у старых обезьян. Но я верю и я знаю, все прекрасно понимаю. От начала до конца во мне дело рук Творца. Бог меня так сотворил и всем нужным одарил. Он устал мне подарил, чтоб я кушал, говорил, и не бабушек горил, а Творца благодарил. Он меня создал, любя, подобию себя. Услышать добрый, поучительный рассказ любят не только дети, но и взрослые. Наш сегодняшний рассказ называется «Дорога к свету». Какое горячее солнце! Вздыхали крестьяне, изнывая от палящих лучей. Луга пожелтели и высохли, земля потрескалась, а с юга постоянно дул горячий ветер. Верующие одного села собирались в небольшой церкви и молились о дожде. Хотя соседи насмехались над ними, утверждая, что никакие молитвы не помогут, пока дует ветер с долины. Жители этого горного села считали себя благочестивыми, и никому не приходило в голову, что Бог может за что-то гневаться на них. И вдруг эта засуха, это жгучее солнце, за что? Они же ничего плохого не сделали. Многим казалось, что Бог поступает с ними несправедливо. В этом селе жила молодая семья Ремпель. Яков и Роза. Этим летом у них родился сын, и не было, на их взгляд, на свете людей счастливее, чем они. Они любовались друг другом, любовались своим малышом, и им было все равно, светит солнце или идет снег. Они принадлежали друг другу, и все остальное уходило на задний план и не волновало их. В детстве мать каждый день рассказывала Розе об Иисусе Христе и учила ее молиться. Но потом она неожиданно умерла. Вначале Роза постоянно молилась, но постепенно все реже стала прибегать к Богу, а затем и вовсе перестала молиться. Встретившись с Яковом, она вообще забыла о Боге, перестала нуждаться в нем. Сильные руки Якова были в глазах Розы надежной защитой для нее и для Андрюши, их маленького сына. Несчастье случилось после обеда. Роза дремала, укачивая ребенка, как вдруг за окном раздалось «Пожар! Пожар!». Тихое село ожило. То тут, то там раздавались испуганные вопли и крики. Яков молнией влетел в дом. У него не было времени подготовить Розу и спокойно вывести ее на улицу. Он бросил на нее одеяло и вместе с сынишкой вынес на улицу. «Село горит, но ты будь спокойна, дорогая, с тобой ничего не случится», — приговаривал он. На крыше красивого, только что выстроенного дома ремпелей танцевали красные языки пламени. Тушить дом не было смысла, горело все село. Когда Яков кинулся к дому, чтобы взять самое необходимое, рухнула крыша и погребла под собой все имущество молодой семьи. Со всклоченной головой в порванной рубашке Яков в отчаянии смотрел на побелевшую от страха Розу. Он раздумывал, куда бы определить жену с ребенком, как вдруг услышал слова пробегающего мимо мальчика. «Господин пастор сказал, чтобы все, у кого нет дома, шли к нему в церковь!» Церковь и дом пастора стояли на холме, и пожар не коснулся их. Семье Якова пастор выделил отдельную комнату. Это был ужасный день и ужасная ночь. На рассвете почти все крестьяне пошли к своим домам посмотреть, что осталось от них. Многие впали в отчаяние. Ни одна рука сердито сжималась в кулак и поднималась к небу. Ни с одних уст срывалось проклятие в адрес Бога. Христиане же в эти трудные дни смиренно склоняли голову и подолгу стояли перед Богом на коленях, умоляя о милости. Вскоре начала приходить помощь из города. Погорельцам посылали продукты, одежду, постель и деньги. Жители, лежащих в стороне от села домов, которые сохранились от пожара, делились с несчастными тем, что у них было. Принимали их в свои дома, помогали очищать дворы от мусора, подвозили стройматериалы, чтобы успеть к зиме выстроить новое жилье. На следующий день после пожара пошел долгожданный дождь и быстро затушил тлеющие кое-где очаги. Дождь шел всю неделю, не переставая, как это обычно бывает в горах. На третий день горное озеро переполнилось и выбросило желтую, мутную массу в реку, которая ревущим потоком побежала через долину. И если неделю назад многие были недовольны солнцем, то теперь с таким же возмущением смотрели на облака. Строительство домов не продвигалось, а совместное проживание в тесноте было нелегким. Только в одном доме, самом маленьком и отдаленном, не ощущалось трудностей. Здесь жил страдающий подагрой седовласый старичок Николай. Среди сельчан ходил слух, что у старика не все в порядке с головой. Многие боялись проницательного, хотя и доброго взгляда его голубых глаз. Слова его казались им странными. Но после пожара мнение о старике резко изменилось. В его доме тоже нашли приют погорельцы. И, к своему счастью, получили больше, чем кров и необходимое для жизни. Спустя несколько дней они говорили своим знакомым: «Пойдите, послушайте, что знает Николай. Он читает Библию и так просто объясняет ее». Люди стали приходить к богобоязненному старику. Приходили не только отягченные заботой мужчины и женщины, но и дети. Два мальчика, спавшие у него на сеновале, приглашали своих сверстников. «Дедушка Коля знает такие интересные рассказы, что можно слушать до утра!» Старик же ко всем относился приветливо и внимательно. Он не считал, что говорит и делает что-то особенное. И собравшимся в его доме крестьянам он не говорил ничего нового, кроме того, что написано в Слове Божьем, которое проповедуется на земле уже сотни лет. После пожара Роза почти 2 месяца лежала с высокой температурой. Когда же ее удалось наконец сбить, больная, казалось, потеряла последние силы. Она едва могла приподнять голову, чтобы посмотреть на сына, которого Яков подносил к ней. «Разве бывает температура в глазах?» — тревожно спросил Яков у пастора. «Да. Это воспаление глаз», — серьезно ответил пастор. «Ей нужен покой и темнота. Будем надеяться на милость Божью». С тех пор Яков не мог освободиться от страха, что вот-вот потеряет Розу навсегда. Когда она жаловалась, что видит все как бы сквозь пелену, а его узнает только по фигуре, Яков пытался успокоить ее, что это от слабости и скоро пройдет. Нужно только потерпеть. Сам же он был близок к отчаянию. «Будем надеяться на милость Божью», — вспоминал Яков слова пастора и с горечью думал. «Легко говорить так тому, кто не пережил подобного горя. Разве Бог из любви так поступает с нами?» «Конечно нет. Что толку, что я в школе учил стихи и песни, читал Библию? Если бы Бог любил нас, то сияющие глаза Розы не ослепли бы. Какой я несчастный!» «Яша, я думаю, что больше никогда не буду видеть», — сказала Роза однажды вечером. «Не успокаивай меня. Я думаю, мы давно уже знаем об этом. Но, Яша, я не перенесу этого. Ради тебя я молчала, но больше молчать уже невозможно. Я чувствую, что ты тоже понимаешь все. Сегодня я вспоминала о твоем дяде. Он может молиться, как молилась моя мама. Пойди и попроси его прийти ко мне. Может, он поможет. Это моя последняя надежда». Старый Николай, дядя Якова, бедный и больной, не получал от своего племянника никакой помощи. Поэтому Якову не очень хотелось идти к нему. Но он не мог отказать своей любимой жене. Он был готов идти куда угодно, лишь бы она стала здоровой. На беззубом лице старого Николая засияла улыбка, когда он увидел племянника. Выслушав его, он сказал: «Знаешь, Яша, я очень медленно передвигаюсь на костылях, но завтра постараюсь прийти, если Бог позволит». На следующий день дедушка Николай сидел у постели больной. Яков оставил жену с дядей и пошел на стройку. В обед, вернувшись домой, он нашел Розу заплаканной. Услышав шаги мужа, она тут же пожаловалась. «Неправду говорят люди, что дядя Николай может утешать. У него совсем нет сострадания. Он отчитывал меня как маленького ребенка и хотел напомнить все мои грехи. Но когда я сказала ему, что не для этого позвала его, он стал говорить про какие-то новые заплаты на старом платье, что прежде всего нужно получить новое сердце, а потом только Иисус может что-то сделать для нас. Мне совсем непонятно, что он хотел этим сказать. Но его слова почему-то не выходят у меня из головы. В конце он хотел помолиться, но я сказала ему, что если он не может молиться, о чем я прошу, то пусть идет домой. Это, наверное, было нехорошо с моей стороны». Роза волновалась и говорила очень быстро. Яков несколько раз пытался прервать ее, чтобы успокоить, но не мог. Кончив рассказывать, она зарыдала. «Яша, спаси меня, я не хочу быть слепой, я не перенесу этого, нет, я не хочу оставаться в темноте». Повез Розу в город к хорошему доктору. После тщательного обследования врач сказал Якову, что болезнь его жены неизлечима. Вскоре все сельчане узнали о том, какое горе постигло молодую семью. Старик, услышав эту печальную новость, покачал головой и не сказал ни слова. А потом, оставшись один, он упал на колени и стал умолять Бога о милости. «Господи!» — шептали его бесцветные губы. «Ты взял Розу в свою школу. Помоги ей прийти к тебе, ведь у тебя достаточно света и для слепых глаз». Прошло 3 года. Яков построил новый, очень уютный дом. Старик Николай иногда посещал их, говорил о Боге. Роза осталась слепой. Желание дяди Коли еще не исполнилось, но Роза все же стала тише и спокойнее. Она уже не так часто плакала. Иногда выглядела даже счастливой, особенно когда Андрей рассказывал ей о своих делах или, подражая отцу, старался что-то помочь. Роза любила мужа больше всего. Для нее он был дороже, чем Бог. Иногда она забывала даже про сына, когда Яков был дома. Он тоже любил ее больше всех на свете. Он варил и убирал, хотя сильно уставал на работе. Стоило Розе только намекнуть на что-то, он тут же исполнял ее желание. Она издалека слышала его шаги и встречала у калитки. В минуты печали он утешал ее, как ребенка. Его горячий, суровый характер был незнаком Розе. Для нее у него была только любовь. Роза не могла жить без Якова, эгоистично предпочитая его всему на свете. Поэтому, когда старик Николай однажды начал говорить ей о милости Божьей, которая ведет к покаянию, Роза ответила: «Мне никто не нужен, кроме Яши. Меня ничто не интересует, кроме любимого мужа». «Яша, останься дома», — просила Роза, держа мужа за руку. «Пусть другие идут. Мне страшно думать, что ты должен делать такую опасную работу. Останься дома, прошу тебя. Останься ради меня». «Что же будет с нашим лесом?» — серьезно спросил Яков. «Его ведь нужно домой доставить». «Не переживай, милая, ничего ведь не случилось при рубке, и теперь все будет хорошо. Надо доверять Богу. Ну, до свидания, все будет отлично. Не успеешь оглянуться, как пройдут 5 дней. Только не переживай, Роза, думай о том, что я люблю тебя». Яков ушел. Роза долго еще стояла у дверей, прислушиваясь к его уверенным шагам. Затем она тихо пошла в свою комнату, села на стул и стала думать о муже. «Хотя бы с ним ничего не случилось. Может, помолиться за него? Ну что это даст? Бог ведь не исцелил мои глаза». Вот в ее памяти всплыли слова дяди: «Тебе нужно позаботиться о новом сердце, иначе Бог не ответит на твои просьбы». Розе показалось, что голос дяди Коли звучит еще и сейчас: «Наше «я» должно умереть». Она с горечью рассмеялась. «Ну, это уже выполнено. Я ведь ничего собой не представляю. Ничего не значу без Яши. Он стал моим «я», моими глазами, моими руками, моей душой». Прошло 3 дня. В сердце Розы все кипело и бушевало. Она не могла ни спать, ни есть. И каждого, кто приходил проведывать ее, просила описать погоду. «Оттепель! Какие, наверное, скользкие доски, по которым Яков должен ходить еще целых 2 дня, пока он вернется!» Наконец наступил 5-й день. На улице было пасмурно и холодно. Роза уже давно была на ногах. «Еще немножко, и кончатся мои переживания», — подумала она и радостно сказала: «Андрюша, сегодня наш папа приедет». В обед на улице послышались громкие шаги и хлюпанье талого снега. Роза сразу поняла, что идет не Яков. Шаги затихли. Перед дверью остановилось несколько лесорубов. Как тяжело было им сообщить слепой женщине о случившемся. В последнее утро Яков поскользнулся и упал со скалистого берега в воду. Товарищам удалось вытащить его, но он был весь изранен. Мужчины сделали из веток носилки, положили на них Якова и принесли домой. Услышав страшную весть, Роза в изнеможении опустилась на стул и, закрыв лицо руками, зарыдала. «Неужели? Неужели это правда? Неужели? Я даже не могу посмотреть на него. Случилось то, чего я боялась». Thank you. Мужчины сняли с Якова мокрую одежду и уложили его в постель. Узнав о несчастье, пришел пастор со своей экономкой Марией, которая частенько бывала у Ремпелей. Они помыли Якова, перевязали ему раны. Яков пришел в себя и тихо застонал. Роза в отчаянии склонилась на колени у его постели и, схватив его руку, шептала слова, полные сострадания и любви. Видя весьма тяжелое состояние Якова, пастор сказал, что нужно обязательно вызывать врача. Когда все ушли, Мария вышла с Андрюшей в зал, оставив Розу и Якова наедине. Розе казалось, что она стала зрячей, так ясно она чувствовала малейшие движения и дыхание мужа. Она почувствовала, что он открыл глаза и тихо спросила: «Яша, ты меня узнаешь?» Он ответил пожатием руки и через несколько мгновений прошептал: тебя. Путь передо мной так темен. Роза, я никогда не думал о Боге, а теперь уже поздно. Я не умею молиться, в моей голове все перепуталось. Я всегда думал, что буду служить Богу, когда состарюсь. Но смерть пришла неожиданно. Ах, Роза, моя Розочка, ищи Господа. Только Он поможет тебе, когда меня не станет. Яков приподнялся. Он ждал от нее ответа. Сердце Розы сжалось. Сейчас? Именно сейчас она должна довериться Богу, когда Он, на ее взгляд, так сурово поступает с ней? Она считала, что Богу нет дела до них, до Якова, который так мучается. Нет, она не согласна с Богом. «Яша, ты выздоровеешь, ты должен остаться со мной», — говорила она. Яков взял ее руку. Если бы она была зрячей, то увидела бы, что тень смерти уже витает над ним. В этот момент в комнату вошла Мария с Андрейкой. При виде сына светлая улыбка скользнула по лицу умирающего. «Сынок, рано ищи Иисуса!» Проговорил он дрожащими губами. «Ищи его сейчас, пока ты не стал грубым и жестким, как твой отец. Ты сделаешь это, Андрейка. Ты хочешь любить Иисуса?» «Да, я хочу любить Иисуса!» Серьезно кивнул Андрюша, хотя и не до конца понимал значение просьбы отца. «Иисус любит папу и маму». Мария часто рассказывала мальчику об Иисусе, и он знал его лучше, чем мама, душа которой не могла согласиться с последней просьбой папы. «Роза, ты слышишь, что говорит наш сын? Ищи Иисуса, пообещай мне». Роза почувствовала, как Яков опустил ее руку и услышала его тихий шепот: «Боже, будь милостив ко мне, прости меня». подходящего ко мне не сгоню вон», — уверенно сказала Мария, склонившись над умирающим. «Господь сказал, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Яков глубоко вздохнул, и сияние внутреннего мира озарило его лицо.